Глава 4. Из глубин вихря. Часть 4. Эффект Тилина. Вымышленный физический эффект, аналогичный реальным гравитационным феноменам, типа приливных сил или экзотической метрики пространства-времени. В научной фантастике часто смешивают реальные термины «красное смещение», «кольцо сингулярности» с выдуманными. Эффект Тилина, поле Лэндиса. Такой прием поддерживает атмосферу технической достоверности, даже если эффект полностью фантазийный. Однако катастрофа началась раньше «Тайной вечери». Космический корабль встряхнуло. Проекция Люсии исчезла, а сигнал тревоги оглушающе взревел. «Обнаружен эффект Тилина. Корабль покидает зону бесконечного красного смещения. Повторяю, корабль покидает зону бесконечного красного смещения». Силовое поле Лэндиса активировано. Тревога. Приближение к границе кольца сингулярности. Повторяю. Тревога. Приближение к границе кольца сингулярности. Кольцо сингулярности – точка, где пространство и время перестает существовать. Внутри корабль ожидает только бесконечная тишина. Неизвестная ошибка. Не удалось активировать силовое поле. После встряски корабль за доли секунды сделал поворот под прямым углом. Его корпус резко накренился, и несколько ассистентов, вцепившись друг в друга, кубарем скатились в угол комнаты. Линь-Сы стремительно поднялся и притянул к себе Лин-И, чтобы мальчик не налетел на острый край стола. Первая волна турбулентности не просто не утихла, а стала еще сильней. Корабль безжалостно трясло, переворачивало и швыряло из стороны в сторону. Линь-Сы, крепче прижав мальчишку, стукнулся спиной о потолок. Лин-И приподнял голову, но его тут же прижали обратно, безжалостно скомандовав. «Держись крепче!» Корабль резко остановился на пару мгновений, но потом его закрутило с новой силой. Направление полета непрерывно менялось, лишенное всякой закономерности. Стены и потолок издавали пронзительный скрежет, деформируясь под сильным давлением. Люсия яростно повторяла: «Не удалось активировать силовое поле. Приближаемся к кольцу сингулярности. До уничтожения корабля 7, 6, 5, 4. Линь-Сы, все так же удерживая Лин-И, откатился в наиболее безопасное место и выкрикнул, переведя дыхание: «Люсия!» «Я здесь, сэр». «Поднять мощность двигателей в 9 раз. Курс на кольцо сингулярности». Обратный отсчет прервался. Остатки энергоресурсов сгорали с бешеной скоростью, а варп-двигатель, размерами занимающий добрую четверть корабля, громогласно взревел, заработав в полную мощность. Сверхскоростной варп-двигатель – это величайшее изобретение прошлого века. Искривив само пространство и время вокруг корабля, он разрушил все законы, согласно которым скорость света считалась пределом для человечества. Появление локальных аккумуляторов с большим энергетическим потенциалом, технология перемещения через субпространство, выход за пределы Солнечной системы. Благодаря совокупности научных открытий, межгалактические рейсы наконец-то достигли своего апогея, став неотъемлемой частью реальности. Где-то вдалеке прокатился гул. Неожиданно все звуки угасли, подобно отливу, уходящему в морские глубины. На шестой сектор опустилась абсолютная тишина, не принадлежащая человеческому миру. Если бы в этот миг взгляд из высших измерений проник в бездну черной дыры, он узрел бы почти разрушенный, окруженный дрожащей рябью пространственно-временного искажения корабль, который несется к гробнице матери так же неотвратимо, как поток воды стремится разбиться о скалы. Однако за секунду до гибели вокруг судна внезапно поднялись яркие переливающиеся всполохи. Лин-И, съежившись от боли, крепче прижался к Линь-Сы. Все вокруг окутало белое свечение. Состояние Линь-Сы было не менее паршивым. На него обрушились сильнейшее головокружение и мучительная тошнота. Словно его разорвали на куски, сжав перед этим в крошечную точку, а после и вовсе раскидали по кораблю. Голос Люсии прозвучал в этой неразберихе спокойно и ровно. «Обнаружено фиолетовое смещение. Корабль вошел в сингулярность белой дыры. Силовое поле Лэндиса активировано. Начинаю восстановление энергии». Невидимое поле мгновенно развернулось, защищая корабль от разрушительной импульсной силы белой дыры. Всполохи голубой энергии струились по корпусу и, собираясь в единый поток, стремительно исчезали в техническом отсеке. Почти угасшие варп-двигатели заработали с новой силой. Лин И распахнул глаза в объятиях Линьсы. Перед его взором открылся совершенно иной мир. Мир, не подвластный человеческому пониманию, вызывающий головокружение лишь одной своей раздробленной целостностью. «Зажмурься!» Ледяной приказ неясным шепотом раздался у самого уха. В тот же миг руку Лин И от плеча до запястья пронзила острая боль. Ощущения были такими, словно лучевые кости сами по себе начали расщепляться. Когда боль стала нестерпимой, он сильнее прижался к Линьсы и, повинуясь неясному инстинкту, крепко впился в него зубами. Затуманенное сознание с размытыми очертаниями окружающего мира окончательно покинуло мальчика. Все погрузилось во тьму. Когда он очнулся, Линьсы все еще придерживал его, несмотря на то, что состояние космического корабля стабилизировалось. Доктор отнял от своей шеи окровавленную ладонь. Маленький неблагодарный волчонок. Он протянул руку, дотронулся до лица Лин И, после чего двумя мазками размазал по щекам кровь. Лин И вырвался из схватки и забился в дальний угол, не проронив ни слова. Тем временем в себя начали приходить ассистенты, находящиеся на другом конце помещения. Шатаясь и держась за головы, они пытались дойти до Линьсы. Но, случайно заметив иллюминатор, молодые люди замерли в оцепенении. «Мы... выбрались?» Гравитация на космическом корабле пришла в норму. Уровень кислорода и температура медленно возвращались к приемлемым значениям. Скинув пальто, Линьсы обнаружил, что рубашка в области плеча насквозь пропиталась кровью. Решив самостоятельно справиться с раной, он сказал: «В последнюю секунду я подумал... Если белая дыра — это инверсия черной, то почему бы просто не попробовать войти в кольцо сингулярности? Люсия, собери данные и передай в первый сектор после возвращения на Voyager». Никто не ожидал, что столкновение с центром черной дыры случайно раскроет проход в пространство белой. Те, кто только что был на волосок от гибели, почувствовали, как подгибаются ноги и выдохнули с облегчением. Они были живы. Они все были живы! Встретившись взглядами, ассистенты разом бросились в объятия друг друга. В картину всеобщего счастья Лин И не вписывался. Мальчик так и сидел в углу, обхватив колени. К нему кто-то шел. По ровному монотонному стуку шагов Лин И безошибочно узнал ненавистного Линьсы. Даже эта размеренность раздражала его. Из чужой раны на шее медленно сочилась кровь. Укус вышел действительно сильным. Лин И был уверен, теперь Линьсы станет еще более жесток к нему. Мальчик изо всех сил вжался в стену за своей спиной. Шаги прекратились. Можно было расслышать только тихое, равномерное дыхание. Человек не двигался. Спустя некоторое время Линьсы равнодушно бросил: «Подними голову». Все внутри пылало от протеста и страха, но Лин И заставил себя исполнить приказ. Открыв глаза, он увидел напротив не Линьсы, а свое отражение в иллюминаторе. С лицом, испачканным кровью, он напоминал полосатого котенка. Вдруг время для Лин И остановилось. Широко распахнув блестящие от слез глаза, он потерянно и ошеломленно смотрел за стекло. Уголки губ Линьсы дрогнули. За круглым иллюминатором раскинулось бескрайнее звездное море, в глубине которого смутно угадывались обширные и прекрасные туманности. Мириады мерцающих огней переливались, разительно отличаясь от мертвой пустоты черной дыры. Линьсы вдруг спросил: «Ты помнишь своих родителей?» Лин И растерянно моргнул. Все вокруг казалось ему хорошо знакомым, но как бы он ни старался, даже неясные образы не всплывали в памяти. «Отец?» — пробормотал, отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-то. «Мой папа... где он?» Это слово, произнесенное еще не сформировавшимся подростковым голосом, звучало по-детски наивно и мягко. Линьсы смотрел на россыпь звезд за иллюминатором. «На земле все мертвы». Мальчик, похоже, не понял значения услышанных слов, продолжив оцепенело смотреть вдаль. Линьсы неуклюже взъерошил ему волосы. И вдруг перед глазами доктора все пошло разноцветными, характерными для обморока пятнами. Несколько новичков бросились к нему, суетливо уложили на кровать, и только потом поняли, что тот уже провалился в беспамятство. «Доктор Линь почти не спал все эти дни, управляя кораблем вместе с Люсией», — сказал Сэ-Сы, вводя ему лекарство. «Пусть хорошенько отдохнет». Все вышли. В комнате остался только Лин-И. Он подошел к кровати и, задержав дыхание, долго смотрел. Линь-Сы не шевелился, крепко уснув. Тогда Лин-И прокрался дальше, собрал разбросанную им землю в кучу и засыпал в колбу. Следом туда отправилась уже начавшая увидать кошачья трава. Наконец, залив свое творение водой, мальчик выбежал из комнаты. В коридоре прозвучал механический голос Люсии. «Текущие координаты. Второй рукав лебедя. Звездная система Розы. Шварцшильд 24789. 78558. 67865. Пункт назначения. Астероид ТН-3. Созвездие Кита. Расстояние 8700 световых лет. Состояние энергии достаточное. Подготовка ко входу в подпространство третьего уровня. Предполагаемое время в пути 67 часов 26 минут». Линь-Сы проспал 10 часов. В подпространствах обычно не происходило никаких чрезвычайных происшествий. Поэтому он наконец-то с чистой совестью смог выдохнуть и набрался сил, чтобы после заняться своим испытуемым. Тот крошечный проблеск симпатии, который Лин-И испытал к доктору, полностью испарился после двух заборов крови и одного взятия образца ткани. Мальчишка снова вырвал уже немного ожившую кошачью траву из колбы. В такой суматохе прошел весь полет. Космический корабль шестого сектора огибал астероид ТН-3 по кругу, пока в его поле зрения не появился огромный черный корпус «Вояджера». Линь-Сы, не мешкая, отправил запрос на стыковку. Связь установилась. С экрана световой панели на него посмотрел глава соседнего сектора. Пятый сектор был огромным. Он представлял собой зону, где велись разнообразные проекты, такие как управление кораблем и его обслуживание. Операционная система «Люсия» как раз являлась их гениальным творением. Правда, Джен Шу не руководил этим проектом. Его специализация была механика и оружие. Именно он и появился на экране. Красивый, приятный в общении мужчина, 30 с хвостиком лет. Увидев Линь-Сы, он сперва не поверил своим глазам, но затем обрадовался. «Джен Гэ», — произнес доктор. «Линь-Сы!» Глава пятого сектора, широко улыбаясь, покачал головой. «Мы все полагали, что вы обречены. Прямо-таки настоящее чудо! Как вы это сделали?» И сразу же добавил. «Хотя вы всегда совершаете чудеса». «Бортовой журнал вышел очень детальным. Я пришлю его тебе по возвращении», — ответил Линь-Сы. Джен Шу неверяще пролепетал. «Вернуться из черной дыры, да еще и живым, непостижимо». Линь-Сы скрестил руки. «Может, окажешь мне более сердечный прием?» «Я очень рад тебя видеть», — рассмеялся Джен Шу. «Тан Нин только вчера, тоскуя, вспоминал тебя. Выбравшись из черной дыры, мы организовали по тебе величайшую гражданскую панихиду. Госпожа Чень была безутешна, а маршал Ши Юэ, наоборот, воодушевился. Говорят, от радости даже лишний бокал вина выпил». «Хм...» — протянул Линь-Сы. «Значит, сегодня он, пожалуй, будет так расстроен, что и куска проглотить не сможет». Джен Шу лишь вздохнул, слабо улыбнувшись. «Как бы то ни было, с возвращением. Добро пожаловать назад. Поболтаем еще при встрече». Изображение исчезло, и корпус «Вояджера» начал медленно перемещаться, готовясь к стыковке с шестым сектором. Сэ-Сы, успевший немного сблизиться с Линь-Сы за эти дни, полюбопытствовал. «Доктор, у вас с маршалом Ши Юэ какие-то разногласия?» «Маршал до сих пор подозревает, что на корабле есть один или несколько диверсантов, пытающихся помешать великому путешествию «Вояджера». Линь-Сы смотрел на чернеющий вдали корпус корабля. Кроме того, он уверен, что если у кого-то и есть причины ненавидеть «Вояджер», то это точно буду я». Сэ-Сы почесал голову. «Но вы же хороший человек!» Линь-Сы посмотрел на него равнодушным, нечитаемым взглядом. «У тебя обо мне какие-то неправильные представления».